Глава 14. Спуски. Тренировки наращивали. Каждый день повторяли старое и изучали новое. Среда. По плану высотная подготовка. Практика. 2 дня теории, и сегодня наконец-то спускаемся с 7-этажного здания, вымощенного красным кирпичом. Спускаться предстоит по стене, по веревкам с заходом в окно, как делают спецагенты в фильмах. Правда, в кино это все красиво выглядит, а герои так и кичатся героизмом. А мне, стоя на краю высотки, вопреки захватывающему сознание страху, нужно было сжать ягодицы и выглядеть отважным. Хотя штанишки не мешало бы вытряхнуть перед спуском. Хорошо, хоть ветра нет и воздух теплый, а так продуло бы на вершине мира. Хотя те потертые горки, что мы обычно носим и на занятиях, и на заданиях, весьма плотные и защищают от ветра. Практично. Цвет оливкового брезента не маркий и неприметный. А накладки на локтях и коленях из усиленного материала предотвращают от преждевременного износа. В общем, универсальная одежда, на которую и грязь-то не липнет. А это в отсутствии стиральных машин жирный плюс. С крышей все кажется таким маленьким. Даже газель выглядит как спичечный коробок. Или это из-за страха высоты все так отдаляется? Как по мне, на краю крыши стоять не очень приятно, особенно когда тебе велят шагнуть вниз. Инструктор построил подразделение в одну линию. Так удобнее проверить подгонку и наличие экипировки у каждого сотрудника. Пояса затянуты, хлястики закантрованы, система подогнана, карабины замуфтованы, перчатки проверены. Все готово. Стоя на крыше, повторяем, как веревка встегивается в спусковое металлическое устройство «восьмерка», которое точь-в-точь выглядит как цифра 8. Отрабатываем шаг за шагом, то, что будем делать за краем пропасти. Перед спуском обязательно проверяем базу и спусковую веревку на наличие повреждений. База – это место крепления спусковой веревки, и точку крепления нужно обязательно продублировать. А что? А вдруг? Все отлично. «Страховка! Смотреть в оба! Начали работать!» Отдает команду инструктор тем, кто остался внизу. Их задача в случае срыва спускающегося – натянуть свободный конец веревки и застопорить спусковое устройство. Бывают случаи, когда боец увлечен скоростью и скользит без остановок, самоуверенно надеясь, что перед землей успеет тормознуть. Но проходя критический уровень высоты и хватаясь за бешено ускользающий хвост веревки, в ужасе понимает, что остановить ее невозможно. Чем ближе земля, тем сильнее сжимается все, в том числе и рука вокруг веревки. Это как тормозные колодки, когда транспорт останавливается. Диск вращается, а колодки сжимаются все жестче. Происходит сильное трение, которое может раскалить металл до красна. В нашем случае в роли колодок выступает ладонь, а в роли диска – шуршащая от скорости веревка. Если бы не специальные уплотненные перчатки для спусков, мясо срезалось бы до кости, пока горе-новобранец добирался до первого этажа. А может, и кости тоже. Но даже в защитных перчатках иногда обжигаешься. Мы еще в разведроте с командиром взвода организовали такие занятия. Правда, у нас было проще, потому как подвесная система, карабины и веревки использовали несертифицированные. То есть нет гарантии, что они выдержат нагрузку. Но разве мы тогда думали об этом? Мы были молоды и безрассудны. А тут такое дело. Кто откажется стать спецагентом из фильма? Правильно, либо трусы, либо женщины. Последних в нашей роте, к сожалению, не было, а трусом себя признавать никто не хотел. Вот и сигали бездумно с разрушенного войной элеватора. Но никому не интересно, чем ты занимался раньше. Здесь обучение идет с нуля. Меня, как молодого бойца, поставили в конец строя. Остальные уже не раз проходили занятия. «Готовы? Вперед!» Инструктор отступает на шаг. Первый пошел. На земле. Второй. Третий. «Ты все понял?» «Так точно. Я уже имею спуск на восьмерке. Мы в армии тоже иногда занимались». «Меня это не интересует. Я спрашиваю, ты все понял? Повторить надо?» «Нет, я все понял». Мне не терпелось повиснуть на веревке, чтобы все увидели мой опыт. «Первые два спуска просто идем по стене, учимся держаться на веревке, контролировать скорость. На третьем спуске будем залетать в окно. Если все ясно, вперед! Разрешите уточнить, почему остальные сразу в окно запрыгивают, а я просто спускаюсь? Потому что у тебя нет опыта. Выполняй задачу без разговоров. Вперед! Есть у меня опыт, пробубнил я, шагая за край крыши. На уровне пятого этажа я остановился, уперся ногами в стену и посмотрел вниз. «Вылупились, как на клоуна», — раздраженно проговорил я, не боясь, что меня услышат. «Считают меня дилетантом!» Спуск прошел без приключений. «А чего вы хотели? В этом нет ничего сложного. Контролируй рабочей рукой скорость спуска и скользи себе в удовольствие». «Так, внимание! Напоминаю, вход в окно должен быть динамичный. Не надо туда заползать улитками!» В проеме окна вы – отличная мишень, поэтому необходимо на скорости пролететь окно и, используя внезапность, взять помещение под контроль. «Да это все понятно», – ответил черкес из строя. «И все же, я напомню, надо закрепиться выше на этаж над окном, присесть и, сильно оттолкнувшись от стены двумя ногами, одновременно ослабить веревку и начать спуск». Зафиксировав веревку на уровне окна, влететь, выбивая ногами стекло. Чем дальше вы оттолкнетесь от стены, тем сильнее будет амплитуда и скорость входа. И не забудьте в момент входа отпустить веревку, иначе вас выбросит обратно на улицу. Всем ясно? Инструктор посмотрел на меня. И каждый обернулся в мою сторону. Ненавижу это чувство. «Я готов», — вызвался я. «По очереди!» «Да пусть лезет, если хочет!» — выкрикнул из толпы Гамлет. «А мы сверху посмотрим, здесь вид лучше!» «Я смогу, уже спускался в армии!» «Хорошо, это же у тебя второй спуск, так что давай спокойно прямо до земли спускайся, на следующем будешь в окно входить!» «Ну конечно, до земли, конечно! И все на меня опять как на ребенка смотреть будут!» Я вцепился в восьмерку. Вдруг возникла бунтарская мысль. Чего они со мной нянчатся? Я что, плохо подготовлен? Или в первый раз спускаюсь? Инструктор что-то заподозрил, но поздно. Я уже находился на стене и мелкими скачками шуршал к старту, к промежутку между пятым и шестым этажом. Я замер. Нужно время для того, чтобы рассчитать силу отталкивания и скорость спуска, чтобы идеально войти в окно четвертого этажа. Да, я решил входить. Что я, хуже остальных, что ли? «Аккуратнее, не спеши. Медленно спускайся на землю. Эй, на земле! Страховка, не спать! Держи веревку двумя руками!» Будто услышав мои мысли, крикнул инструктор. «Ага, как же, нашли ребенка. Сейчас я вам покажу, как разведка умеет», — сказал сам себе, настраиваясь на прыжок. «Он входить будет!» — громко заметил каскад стоявшему рядом кабану. «Да не, не должен. Ему же черному по белому сказали сигать до земли». Кабан – добродушный парень лет 30. От остальных отличался русыми волосами и неповторимым донским акцентом, который сразу выдавал, откуда родом ростовский скромняга. «По-любому сейчас будет входить, могу даже поспорить», — поддержал Гамлет и, засмеявшись по обыкновению, тут же крикнул. «Смотри, не шлепнись!» «Не каркай!» — отрезал Бурый и крикнул. «Страховка, повнимательней!» «Смотри, сейчас пойдет!» — заволновался каскад. «Если шлепнется, я на себе тащить не буду!» — не на шутку переживал Бурый. «Страховка, страховка, чего заладили-то?» Слыша разговоры на крыше, я продолжал беседовать сам с собой. «Чего его так дергаете? Вы в меня не верите? А зря! Смотрите, как могу!» Достав пистолет из набедренной кобуры, я с силой оттолкнулся ногами. Отлетев метра на три от стены, заскользил вниз, рассчитывая траекторию входа. Скорость, задор. Как же я скучал! Пистолет в свободной руке уже нацелен на окно и рвется поразить любую мишень, что вот-вот появится. Ноги чуть впереди, готовые вынести имитацию стекла. Драйв. Полная сосредоточенность. Все решают доли секунды. Любое промедление или неверный расчет приведут к катастрофе. Наверняка все взгляды устремлены на ракету, что несется в окно. Вы слышали звук веревки, шуршащей по металлу? Это чарующая мелодия, я вам скажу. И, видимо, я заслушался. Ниже! Ниже! Я увлеченно летел, направляясь в проем окна. Точнее, чуть выше, чем нужно. Совсем чуть-чуть, где-то сантиметров на 20 всего, которые как раз приходились на голову. Видя приближающиеся кирпичи, я представил, как внизу зажмурились ребята. Все тело без помех влетело в комнату, а вот голова... Она решила задержаться на улице и поближе рассмотреть трещины на стене. Благо, смотреть было на что. Ведь после удара моим пустым котелком трещины поприбавились. Удар был эпичный. Не знаю, какой феерический шум я разнес по округе, но в моих ушах играл духовой оркестр. Или это звонил царь-колокол, по которому ударили бетонной стеной. Не знаю. И все было бы хорошо, если бы на этом мои приключения закончились. Но разве это по-нашему? Конечно, нет. Ноги, благополучно залетевшие в комнату, подбросило к потолку. От удара рабочая рука, которой я контролировал спуск, немного разжалась, и я, находясь уже в горизонтальном положении, устремился вниз. Мой хребет благополучно шмякнулся о деревянный подоконник. Ого, не знал, что кости могут так громко хрустеть. Благо, бронежилет не дал сломаться пополам и распределил удар по всей спине. Пока я слушал хрустящую серенаду позвоночника, не заметил, как голова, не найдя опору для остановки, продолжила падение снаружи здания. Тяжеленный бронешлем придавал ей ускорение. Если несколько секунд назад я благодарил инструкторов за то, что заставляют надевать защиту на голову, то сейчас, чувствуя, как меня перевешивает за край подоконника, материл их за ощутимую тяжесть на голове. Вывалившись из окна четвертого этажа, я забыл про веревку и пытался ухватиться за подоконник. Глупейшая ошибка, о которой не раз говорили на занятиях. Ни в коем случае не отпускать рабочую руку. Что бы ни случилось, держать рабочий конец веревки – это единственный способ затормозить падение, гласил постулат высотной подготовки. Если выпустить из рук пистолет, то он останется висеть на специальном шнуре. Если выпустить рабочий конец веревки, то поймать его уже не успеешь. Это все знали как отче наш. Знали все, но в момент падения у многих новичков срабатывал инстинкт самосохранения, и они, бросая веревку, начинали хвататься руками за голую стену. Глупо, согласен. Сам бы смеялся над таким идиотом, если бы увидел. Но, к глубочайшему сожалению, сегодня этим идиотом был я. Болтаясь в воздухе, я успел пролететь метра полтора, прежде чем страхующий внизу Катран натянул веревку. Да не просто натянул, а что есть дури. Тоже перепугался, когда увидел мои воздушные пируэты. Если стена пощадила мою попытку взять ее на абордаж, то асфальт бы не простил такую наглость и сложил бы бренное тело в маленькую кучу, которая бы аккурат уместилась в шлеме. От резкого торможения меня снова тряхнуло и бросило на стену, теперь уже вниз головой. У вас было такое, что яйцо, сваренное вкрутую, не разбивалось с первого раза? Что вы делаете в этом случае? Правильно, лупите его еще сильнее, ибо нефиг. То же самое произошло и с моей тарой для мозгов. Жизнь наглядно объяснила, что если не доходит с первого раза, то второй будет намного больнее. Голова снова решила проверить прочность кирпичей. Ну, что сказать. 2-0 в пользу кирпичей. И кто их только делает такими твердыми? От боли хотелось выть, но меня продолжало мотылять в воздухе и бить о стену, поэтому стенание пришлось отложить на потом. Увидев, что тело более-менее стабилизировалось, страхующий снизу ослабил веревку и начал спускать меня к земле. Сквозь звон в ушах я услышал приближающийся топот тяжелых ботинок. Из окна второго этажа ко мне тянулись десятки рук. Сколько же времени прошло, что товарищи успели прибежать с крыши на второй этаж? Они что-то кричали, но я видел только испуганные лица и открытые рты. Выглядело так, словно в аквариум с домашними рыбами закинули кошку. «Живой? спросили, когда затащили меня в комнату. «Вроде слышит». Склонившись, ребята проводили диагностику систем жизнеобеспечения. «Да норм все», ответил я сконфуженно. «Вставай, боец, чего разлегся?» Улыбаясь, протянул руку Гамлет. «Спуски еще не закончились, а ты спать собрался!» «Я просто чуть не рассчитал», с обидой в голосе произнес я, продолжая лежать. «Чуть-чуть не рассчитал — это когда брак по залету, а здесь безалаберность и разгильдяйство», отчитывал меня инструктор. Испугался больше всех, оно и понятно, ведь он несет прямую ответственность за каждого. Оборачиваясь к остальным, он спросил. «Кто это вообще?» «Новенький!» Уже не сдерживая смеха, ответили парни.